На причал меня проводил Скобелев. Выглядел он задумчиво, что-то его тяготило. «Что с тобой, Миша?» — поинтересовался я, глядя, как Архип по сходням заносит на борт парохода наши вещи. «Ничего такого, о чем стоит говорить в такой день? И все же скажи, будь по-твоему». Я на днях самовольно вскрыл секретный пакет и просмотрел план предстоящей операции против Хивы. «Ничего такого, я же не предатель какой». Просто хотел лучше разобраться в сложившейся обстановке. И что дальше? На самом деле, то, что сделал друг, можно расценить по-разному. И как что-то серьезное, и как заурядный пустяк, чего в жизни не бывает. Вот только зачем ему потребовалось вскрывать секретные бумаги, а просто так, характер такой у человека, и ничего не докажешь, главное. Думал, все образумятся, но сегодня утром меня вызвал полковник Столетов и официально заявил, что мне предоставляется 10-месячный отпуск. Похоже, попал я в опалу, как кур в ощип, и карьере моей конец. Так что жду парохода, через Астрахань поплыву по Волге-матушке, заеду в свое родовое имение Заборово, отдохну там малость, а оттуда в столицу. Еще ничего не ясно, не стоит унывать, я положил руку ему на плечо. Жаль, но я не помнил, были ли подобные детали в известной мне биографии Скобелева. Я просто не интересовался настолько незначительными подробностями. Но неужели они способны повлиять на судьбу будущего белого генерала? Почему-то я твердо верил, что, нет, не способны. Мы еще с тобой повоюем. Дай бог, Скобелев перекрестился, повернувшись к виднеющейся вдали церквушке. Миша, плохо, что ты мне об этом так поздно сказал. Я вот о чем подумал. В Петербурге учится моя сестра, Полина, на самом деле, за время похода, в лазарете, да и потом, неся службу, мы со Скобелевым много рассказывали друг другу о своих семьях и друзьях, и я в красках описывал многочисленные достоинства Полины. Имелась у меня одна мысль, а там как получится, и вот сейчас все очень неплохо складывалось. Ты говорил, что она красавица и большая умница, так и есть, купи и передай ей от меня подарки, шелковую шаль, сушеные фрукты, какую-нибудь восточную безделушку, отрез бархата или атласа. Сам видишь, я не успеваю. Вот, возьми деньги, думаю, 100 рублей хватит, я полез в карман. Вздор, и не думай даже. Ты, гусар, думать вам только по службе положено. Он засмеялся и схватил меня за руку. Я сам все куплю, и денег мне твоих не надо, я запомню. Значит, при следующей встрече приглашаю тебя в ресторан. Спасибо, Миша. Мы расстались. Моя командировка в Красноводск закончилась. Если так подумать, она принесла много полезного. Глава 5. Обратно в Ташкент добирались по уже знакомому маршруту. Пекло немилосердно. Пароход доставил нас до форта Александровский, где 2 дня мы ждали проводника. Им снова оказался знакомый туркмен Бяшин. «О, хорошо, я вновь поведу вас к Орлу», только и сказал он. Во время перехода через пески никто не пытался нас убить, так что этот отрезок ничем не запомнился. В Акбулаке все так же командовал Харунжий Выстигин. Его жизнь за минувшее время никак не изменилась, была серой и скудной на новости, так что мне он обрадовался. Дожидаясь очередного парохода, я подчивал его рассказами о жизни в Ташкенте. В такие моменты отчетливо понимаешь, как же мало надо человеку для счастья. Одичавшему в глухой дыре Выстигину Ташкент казался чуть ли не раем на земле, вершиной цивилизации. Он бы, ни на минуту не задумываясь, с превеликим удовольствием перевелся туда служить. Наконец, пароход прибыл, привезя письма, патроны, 3 новых коней и какие-то грузы. Судно оказалось прежним, Орлом, однако командовал им капитан Ферзин. «А где же Павел Павлович?» – поинтересовался я, когда мы познакомились и отплыли от берега, сопровождаемые унылыми взглядами казаков Выстигина. «Плохи дела Крузенштерна», — вздохнул Ферзин. На Сырдарье затонул пароход «Самарканд». Павел хотел ехать домой лечиться, но в последний день все отменил и целых 17 суток по пояс в воде он руководил подъемом парохода, будь тот неладен. В общем, сильно заболел наш Павлуша. Доктор сказал, что здоровье его пошатнулось непоправимо. Он же его на севере и так до ручки довел. И где теперь Крузенштерн? Домой отправился, в родное имение. Бледный до синевы, легкие едва дышат, сил нет. Дай бог, чтобы выжил. Дай бог, задумчиво повторил я. Да, служба наша бывает к людям безжалостна. Особенно если ты путешествуешь в голод и холод по таким местам, как Карское море. Изготовленный в Ливерпуле пароход доставил нас в Казалинск и уже оттуда, по суху, как и полагается гусарам, выдвинулись на Ташкент. В город въехали в первых числах августа. Рапорт мой принимали последовательно генерал Головачев, полковник Финберг, а затем и Шалфус. Он, как разведчик, долго задавал различные вопросы, касающиеся нашей специфической службы. Подумав, я не стал ему ничего рассказывать про Риана Хатхана. Еще неизвестно, доберется ли тот до Ташкента и что вообще получится из нашего сотрудничества. А то неудобно может выйти, расскажешь про агента, а тот возьмет и пропадет. В тот же вечер, после бани и короткого отдыха, меня пригласили в офицерский клуб нашего полка. Ну, Мишель, готовься. Сегодня тебе придется пить, аки конь на водопое. Приобняв меня за плечи, радостно сообщил Некрасов. Как оказалось, повод действительно оказался весьма весомым, причем двойной. К тому времени Кауфман получил рапорт Столетова о нашей со Скобелевым разведке. Генерал-губернатор отнесся к нему благосклонно, а учитывая схватку, потерю трех казаков, Горохова и проводников туркменов, да и мою рану до общего счета, нас решили отметить. Скобелева награда найдет дома, а мне же Эффенберг торжественно вручил орден Святой Анны III и краткой степени. Да и мое представление на Снегирева не осталось незамеченным. Его наградили 4М Георгием при всем эскадроне, так что теперь он георгиевский кавалер. Народу собралось много. Возглавлял общество специально приглашенный генерал Головачев. Незаметный Шауфус стоял у дальней стены, рядом с колонной. За дело у Сорокомыша и блестяще проведенную разведывательную операцию я с гордостью вручаю вам, Михаил Сергеевич, сей славный орден. Хорошо поставленным голосом генерал Головачев поздравил меня с наградой. На этом церемония не закончилась. Там же, при всех, Головачев поздравил меня с очередным воинским званием, ротмистром. То, что я получу его, новостью для меня не стало. Считать гусары умеют. Предыдущее звание мне дали 3 года назад, в день, когда мы пленили эмира Музаффара. Так что ротмистром я стал вполне заслуженно, по сроку выслуги. И не сказать, что слишком рано. В сентябре мне исполнится 25. В таком возрасте многие, особенно тем, кому везет по жизни, или у кого есть протекция, достигают схожих, или даже более высоких результатов. Вон, Алиф Сергей, моя дядя по старой школе, будучи старше меня, год назад также получил аналогичный чин. Ура, ура, ура! Троекратно прокричали товарищи. Поднялся радостный шум. Послышались хлопки открываемого шампанского. Поздравляем, храбрец, молодец. Товарищи со всех сторон окружили меня, протягивая наполненные бокалы. Чтобы никого не обидеть, пришлось выпить с каждым. Сразу после этого переместились в главный зал, мы называли его бальным, так как здесь постоянно устраивались танцы. Играла музыка, у буфета застыли вышколенные слуги. Пахло духами, табаком и сладостями. Гостей прибавилось. В основном, конечно, здесь присутствовали офицеры Александрийских гусар, но также пригласили более дюжины товарищей из других полков. Дамы не могли и не хотели пропускать очередной праздник, прибыв в полном составе. Оделись они, как на парад. Сверкали украшения, дорогие ткани, веера всевозможных расцветок и видов. Почетными гостями оказались две женщины, супруги Кауфмана и Головачева, Юлия Марицевна и Евгения Романовна. Но главной дамой, взявшей на себя организационные функции по праву, так сказать, хозяйки, являлась жена барона Эффенберга, Елизавета Павловна. Дамой она была высокой, белокурой, веселой, но не особо красивой. Ее окружала целая стайка полковых жен, сестер и племянниц, некоторые из которых были очень даже ничего. Бал состоялся не из-за моей скромной персоны, а являлся вполне заурядным субботним явлением в офицерском клубе. У туркестанского батальона и других подразделений проводились точно такие же мероприятия с такой же частотой, так что веселые гуляки могли за вечер и ночь посетить 5-6 различных мест и основательно упиться. Расскажи нам уже что-нибудь о своем друге, поручике Ржевском. В каком он, кстати, полку? Спросил меня Тельнов. Товарищи не первый год пытались вызнать место службы столь славного гусара. Больше того, до меня дошли слухи, что они наводили справки. Гусарских полков в России не так уж и много, все наперечет, а офицеры друг друга знают. Самое забавное, что Ржевских в настоящее время нашлось целых двое. Он в 11-м Изюмском, закричал кто-то. Нет, в Ахтырском, уверенно перебил его Некрасов. Я знаю, проверил. Действительно, именно в этих полках и числятся Ржевские. Вот будет забавно, если из-за моих анекдотов они вызовут меня на дуэль. Нет, господа, вы оба не правы. Мой друг служит в ином подразделении, но это тайна, покрытая первобытным мраком. Да будет тебе, рассказывай лучше анекдот, со смехом ткнул меня в бок Андрюша. Тильнов шумно фыркнул. История, в сущности, совершенно безобидная. Я покосился в сторону заинтересовавшихся дам. При них наш казарменный юмор следовало стреножить и воли ему не давать. Так что историю пришлось выбрать нейтральную и не особо пикантную. Поручик Ржевских решил повысить свой культурный уровень, для чего прочитал книгу об этикете. Там описывались правила хорошего тона в беседах с дамами и даны примеры разговоров о погоде, о животных и о музыке. И вот, совершая вечернюю прогулку, поручик увидел знакомую барышню с балонкой. Подойдя, он, не говоря дурного слова, пнул песика сапогом, а потом, начиная светский разговор, задумчиво заметил: «Низко полетела ваша собачка, видать, к дождю, да и на увертюру Моцарта ее завывания не похожи». Анекдот оказался простеньким, но гусары дружно рассмеялись. А вот дамы к коротенькой истории отнеслись более сдержанно, не всем она понравилась. Придворные балы всегда открывали полонизом, но это танец официальный, долгий и немного торжественный. На частных, как сейчас, балах, вполне можно начать с вальса. Так мы и сделали. Руководил процессом князь Ухтомский, прекрасно знающий протоколы и уверенным тоном отдающий приказы музыкантам и гостям. Танцевали немецкий вальс в три па, он более спокойный, чем французский или венгерский. Затем шли кадрили полька. Не особо жалующие танцы офицеры начали расходиться. Картежники принялись расписывать вист и бридж, а из бильярдной послышался стук шаров. Я же, как в некоем роде именинник, вынужден был танцевать с дамами. Неплохо, конечно, но весьма скучно, так как все эти танцы никакого продолжения не имели. Мы просто развлекали женщин, вот и все. А не поехать ли нам к модисткам? Где-то ближе к полуночи предложил порядочно подвыпивший Андрюша. Он только что выиграл пари, срубив с одного удара сабли огонек на свече, не потревожив самой свечи, и потому чувствовал себя великолепно. «Едем, немедленно, по коням», — раздались громкие крики. У гусар слово никогда не расходится с делом, так что все немедленно выдвинулись. Помню, как веселились в ресторации «Шах», как катались по городу на пролетках с гитарами, цыганами и барышнями легкого поведения. У какой-то рощи палили из револьверов по подкинутым бутылкам, играли в фанты с дамами, целовались, жгли костры, жарили колбасу, готовили жженку и пили на брудершафт. Весело было. Князь Ухтомский метко характеризовал подобное времяпровождение термином «изысканное свинство». Началась ежедневная рутина. В каждом эскадроне по штату полагался один командир в чине ротмистра. В первом таким выступал Эрнест Костенко, и места для меня не оставалось. Но зато появилась вакансия в четвертом, командиром которого меня и назначили. Ранее командовал им Самохин, заядлый коллекционер трубок и портсигаров. Получив приличное наследство, он решил со службой покончить, и таким образом место освободилось. Офицеры в четвертом эскадроне подобрались славные. Штабс-ротмистр Егор Егоров, поручики Георгий Рут и Александр Дворцов, а также корнет Людвиг Фальк. Он происходил из прибалтийских немцев, а его фамилия переводилась как «Сокол». Мы с ним, считай, оказались тезками. Мой эскадрон насчитывал 128 сабель, включая офицеров, и делился на 4 взвода. Связь между офицерами и рядовыми гусарами помогали поддерживать два старших вахмистра, вахмистры и унтер-офицеры, командиры взводов. Они считались гусарской аристократией. Их отношения между собой основывались на политике. Сколько бы ни были дружные или задушевные отношения между ними, при людях они всегда говорят друг другу «вы», обращаясь по имени-отчеству. Так у них проявляется взаимное уважение и почет к званию унтер-офицера. Люди они все солидные, надежные, проверенные, дурости никогда не позволяющие. Так что и к себе, и к другим членам аристократии Александрийских гусар отношение у них сугубо трепетное. Насмешки в свой адрес или в отношении прочих унтеров они никогда не потерпят. Традиция такова, что если сегодня в унтера произведут какого-нибудь рядового, которого вчера все без исключения тыкали, то с нового дня вахмистры и прочие начинают говорить ему «вы». И если какой нижний чин забывался и обращался по-старому, то тут же ему давали в морду или по спине, мол, не балуй, блюди линию. Никакие офицеры никогда не влезали в эту политику, вахмистры и унтера сами все устраивали в лучшем виде. Помощь им не требовалась. Двух старших вахмистров звали Андрей Васильевич Холопов и Карп Макарович Чистяков. Оба они брили бороды, но отрастили длинные усы, а вид имели такой лихой и одновременно разбойничий, что и не ясно с первого раза, что с такими героическими кавалеристами делать, награждать или в тюрьму сажать, ибо люди с подобными лицами не могут не быть в чем-либо виноватыми. Но Голиаф и Леший, как их прозвали за свирепый нрав и грозный вид, были гусарами справными и честными. За полкой государя-императора они жизнь готовы были отдать, а то, что на марше к ним в походный мешок мог совершенно случайно запрыгнуть петух или поросенок, так то дело житейское, с кем не бывает. Когда ничего не происходит, служба гусар может выглядеть достаточно серой. Единственное, что ее как-то скрашивало, так это выходы в город и субботние офицерские собрания, на которых приглашали полковых жен. Хотя, мне скучать не приходилось. Если так разобраться, то свободного времени вообще оставалось крайне мало, и большая часть его уходила на эскадрон. Только сейчас, получив под командование 130 человек и вдвое больше лошадей, я до конца осознал, как же непросто ими управлять. Уверенности мне хватало, но вот различные ежедневные организационные трудности буквально душили. Пришлось решать сотни постоянно возникающих вопросов. Получать на эскадрон казенные деньги и отчитываться за каждую копейку, закупать сено и овес, разбираться с подсунувшими плохую упряжь интендантами, искать уголь для кузни, контролировать общий котел и отпускаемые на него продукты, следить за внешним видом людей и скакунов, пресекать слишком жестокое обращение с нижними чинами, проводить разъяснительные работы, ругаться по поводу неподходящих условий проживания, проверять оружие. Кроме того, я был обязан проводить маневры, строевые и огневые тренировки, наказывать провинившихся и поощрять отличившихся. В городе находилось несколько трактиров и пивнушек, куда частенько захаживали свободные от службы нижние чины. Там они выпивали и, как водится, иной раз выясняли отношения с представителями других полков. Гусар был так обучен, что за родной мундир дрался, как сапер водичка из небезызвестного романа, который Гашек еще не написал. Приходилось защищать их от полицейских посягательств, вытаскивать из кутузок и договариваться с мировыми судьями. Причем прилюдно я обещал спустить на них всех собак, но добравшись до казарм, неизменно хвалил, если драка закончилась победой наших. В сущности, гусарам из нижних чинов не прощали лишь трусости, воровства, предательства и обмана. На все остальное смотрели сквозь пальцы. Некоторые офицеры так вообще всячески мотивировали своих, чтобы те дрались, как звери. Гусар, который не может защитить честь полкового мундира и позволяет себя избить, как последнего ямщика, больше похож на дерьмо, чем на славного кавалериста. Разбили тебе морду, и ты разбей, но не вздумай отступать, сукин сын. Примерно так выражался подполковник Тельнов. Прочие ротмистры полностью поддерживали данную политику, но прилюдно, разумеется, ее ругали. Вот такие обязанности. И это лишь малая часть, верхушка айсберга. Понятное дело, кроме меня, в эскадроне насчитывалось еще 4 офицера, да и унтеры оказались людьми опытными. Вот только пока я основательно вник в различные мелочи, пока заставил каждого ответственно выполнять свою службу, с меня 7 потов сошло. Уже зная, что будет увольняться, ротмистр Самохин в последние месяцы к своим обязанностям относился, мягко говоря, наплевательски, а расхлебывать пришлось мне. Я поздно приходил на квартиру и рано уходил, осунулся и похудел. Вот поэтому я и не тороплюсь получать ротмистра, заметил Некрасов, видя мои мучения. Он был старше, я обогнал его в чине, но зависти это не вызвало. Наоборот, Андрей выказывал сочувствие и готовность помочь. А чем он поможет, будучи в другом эскадроне? Друг подал рапорт, чтоб его перевели ко мне, но барон Оффенберг отказался его подписывать. Да и ротмистру Костенко совершенно не хотелось отпускать от себя толкового и проверенного помощника. Любопытно, но должность командира эскадрона, как и заведующего полковым хозяйством, давала ряд неоспоримых преимуществ. В частности, доступ к казенным деньгам подразумевал возможность жить обеспеченной и сытой жизнью. Нет, разговор не шел о банальном и низком казнократстве, тебя бы не поняли свои же товарищи. Да, кое-какие шероховатости имелись и у нас, но честь мундира и мораль старались поддерживать всеми доступными способами. Возможно, я и идеализировал родной полк, но у нас неприятных историй не случалось уже лет 10. Но дело тут в ином. В месяц нижним чинам полагалось определенное, строго выверенное количество продуктов, формы одеяла и всего прочего. Да и на каждую лошадь велся счет овса, сена, подков и деталей упряжи, включая попоны, стремена, уздечки. Амуницию, оружие и патроны выдавали интенданты. Все прочие покупать полагалось командиру эскадрона по закупочным ценам, установленным в данной местности. Вот только цены часто плавали, в зависимости от сезона, неурожая и прочих факторов. Осенью все было дешевле, а зимой и в начале весны – дороже. Нюанс заключался в том, что предприимчивый и энергичный командир может так наладить дело, что и эскадрон его катается, как сыр в масле, и сам он всегда при деньгах. Для этого лишь следовало меньше тратить время на себя, а больше перемещаться по округе и находить нужных людей, готовых дать скидку на свой товар. Эх, раньше я о таком мог только мечтать. Когда у меня в Чугуеве не хватало денег на самые необходимые вещи, когда я постоянно перезанимал, подобное выглядело чуть ли не как манна небесная. А сейчас, учитывая, как успешно продвигались дела державы и солидную долю в железной дороге, поиск денег на хлеб насущный потерял всю свою актуальность. Теперь я просто старался честно выполнять свои обязанности, не тратя лишнее время на различные интересные возможности. Получив эскадрон, я стал командиром тактической единицы. Таких в российской армии без счета. В чем-то он был лучше, в чем-то хуже других подобных подразделений. Учитывая статус Александрийских гусар, он мог считаться элитным кавалерийским эскадроном, хотя настоящей элитой называли себя гвардейские полки. Но мне хотелось большего, хотелось сделать эскадрон эталонным, таким, на кого равняются и берут пример. И сразу же стало ясно, что начинать стоило с двух аспектов – фехтования и стрелкового дела. В седле гусары так сидели хорошо, да и выправка у них блестящая, так что на эти детали можно было не отвлекаться. Четвертый эскадрон стоял в Ташкенте. Мы с Некрасовым продолжали снимать общую квартиру и виделись ежедневно. Правда, через неделю Андрей взял длительный отпуск и укатил в Москву, а я начал прикидывать различные варианты, как можно поднять боеспособность эскадрона. Практически всю неделю, за исключением воскресенья, студентки Мариинского женского института вставали в 6 утра. Нынешняя суббота не стала исключением. Наступил очередной сентябрь. За окнами угасали последние солнечные деньки. Полина Соколова с грустью вспоминала прошедшее лето, родителей и родную усадьбу, откуда приехала 4 дня назад. В спальнях еще не топили. Полина проснулась, оглядела длинные ряды кроватей под одинаковыми одеялами, уютно посапывающих подруг, зевнула и задумалась. Начался очередной учебный год. Что он принесет, какие изменения могут произойти в ее жизни, или все будет так же благопристойно и скучно, как и раньше? 2 прекрасных месяца летних каникул пролетели незаметно, она встретилась с отцом, маменькой и Митькой, но теперь вновь настала пора учебы. Каникулы начнутся не скоро, на рождественские праздники, а до них еще нужно дожить. Было бы здорово зимой увидеться с Михаилом, если он, конечно, возьмет отпуск и приедет в Петербург. Особо раздумывать девушке не дали. В спальню вошла горничная и строгим голосом объявила подъем. Сразу же поднялась суета, шум, вызванные нахождением в одном помещении 3 десятков молодых и веселых девушек. В баню институтки ходили по субботам, а каждое утро умывались прохладной водой, раздевшись по пояс. В умывальных комнатах смех и громкие голоса лишь усилились. Девушки разбились на небольшие группы, обмениваясь последними слухами, словно не виделись целую вечность и пересказывая недавние сны. Студентки всех классов в институте делились на парфеток и мавешек. Оба слова происходили из французского языка. Первое обозначало совершенное, а второе – дурное. Строгая иерархия класса складывалась в зависимости от красоты, социального статуса и успехов в учебе. Девушки часто обсуждали друг друга, выстраивая отношения и отводя каждой положенное ей место. В классе Соколовой блистала Ирина Арбенева, из дворянского рода, богатая и эффектная, с живым умом и насмешливым характером. Она с первых дней заняла лидирующие позиции, и уступать их никому не собиралась. Как и каждую парфетку, ее окружала свита из верных мавешек, готовых выполнить практически любую просьбу. «Сегодня ко мне приезжает маман», — заметила Арбенева. Слово «маман» она произнесла с французским проносом. «Мы отправимся в город. Кому что прикупить? Мне ленты, Ирина, синие и красные. А мне, если можно, конфет». Тут же откликнулись ее мавешки. У дальней стены расположилась еще одна компания во главе с Софи Бусси. Чувственная кареглазая брюнетка пользовалась общим уважением, но не симпатией или любовью. Про нее насмешливо говорили, что Софи в совершенстве освоила умение падать в обморок в самый нужный момент. Полина в чужие разговоры не вмешивалась. Класс официально утвердил наличие 4 пар феток. Она, хоть и относилась к их числу, имела более низкий статус, чем у Арбенева и Бусси. Завтрак был скудным, впрочем, как и всегда. Сладкий чай и булки с маслом. Старшие девушки одевались в строгие темно-синие платья и передники. Они сидели за столами ровными рядами, по которым можно было равнять линейку. Те, кто учился на первых двух курсах, носили платья коричневого цвета. Это как бы символизировало, что им еще многому предстоит научиться, поднимаясь от земли к небесам в познаниях и добродетелях. После завтрака начались уроки. В субботний день они продолжались до обеда. Первым предметом в их классе стояли танцы, затем французский язык и уж после риторика. Достоинство всякого человека состоит в честном исполнении своего долга, со значением произнесла Ольга Евграфовна Ларец, оглядывая класс поверх очков. Все девушки прекрасно выучили данный взгляд. Он обозначал, что их учитель готов перейти к серьезным вопросам. Например, предложить очередную тему для урока. Так оно и произошло. Тема сегодняшнего сочинения звучит так. Риторика Аристотеля и ее краткая характеристика. Можете приступать. Классная дама неторопливо, с достоинством и красивым почерком написала тему сочинения на доске. 32 девушки вздохнули и принялись за работу. Урок продолжался 55 минут, и за это время требовалось полностью раскрыть тему. Причем написать сочинение каллиграфическим почерком, без помарок и клякс. Они также влияли на итоговую оценку. Обед проходил в час после полудня. Подавали жидкий овощной суп без мяса, отварную говядину и пирожок. Соня Дурова вновь провинилась. В качестве наказания ее приказали снять передник, заменив его более грубым и некрасивым. А кушала она у так называемого черного стола. Там не было стульев и провинившихся таким образом выставляли на всеобщее обозрение. 4 девицы с разных классов стояли вокруг стола и старательно делали вид, что их совершенно не волнуют перешептывания более дисциплинированных подруг. В прошлом Полина успела 2 раза прочувствовать на себе подобное наказание. Бедная Сонечка, тихо, наклонившись к уху, заметила Лиза, лучшая подруга в институте, и что ей так не везет. Дурова, бедняжка, полностью оправдывает свою фамилию. Если она и дальше будет себя вести, как дурочка, то чего же еще ждать от судьбы? С другой стороны наклонилась Серафима. Ей надо поумнеть. Глядишь, и меньше в неприятности будет попадать. День прошел незаметно. Тех, кто, как Арбенева, получили разрешение на выход в город и у кого имелись близкие родственники, с кем можно выйти на такую прогулку, вернулись в институт, полные новых впечатлений. Все прочие занимались разрешенными в свободное время делами, читали, музицировали, рисовали, вышивали, писали стихи или письма родным. После бани с парилкой, где их хлестали вениками 2 дюжие банщицы, девушки с троем прошли на ужин. Овощной салат, гречневая каша с котлеткой и чай с пирожным по случаю выходного дня, вот и весь скудный денер 11. Затем все сидели в гостиной и отдыхали, негромко переговариваясь. Поначалу разучивали модный в последний год вальс Иоганна Штрауса «Сказки Венского леса». Передохнув, классная дама попросила Марию Обухову почитать собравшимся главы из «Ивангоя» Вальтера Скотта. Книга нравилась всем без исключения, а история любви рыцаря и его прекрасной дамы вызывала неизменный отклик в сердцах. Когда окончательно стемнело, девушки умылись, разошлись по спальням и принялись готовиться ко сну. Едва гасли светильники, наставало время жутких рассказов о белых дамах, черных рыцарях и отрубленных руках. Тем более, по легенде, в стенах их института некогда замуровали какую-то знатную даму. Чем старше девушки становились, тем реже среди них можно было встретить тех, кто верил в подобные глупости. Но раньше многие воспринимали эту легенду всерьез и даже утверждали, что собственными глазами видели привидение несчастной дамы. И, конечно, до утра говорили о любви и о будущих мужьях, забираясь в одну кровать и укрывшись одеялами. Это были часы, когда девушки делились самым сокровенным, мечтами и надеждами на жизнь. В Петербурге и других городах России их называли институтками, вкладывая в слово не совсем приятный смысл. Дескать, институтки крайне наивные, субтильные и экзальтированные дамочки с осиной талией, которые не разбираются во многих элементарных вещах и постоянно витают в облаках, обладая к тому же слабым здоровьем. Полина не знала, Так ли обстоит дело во всех институтах, но в Мариинском хватало и глупышек, и вредин. В их стенах ходил анекдот, как 30 лет назад, когда нравы были куда строже, некто Ирина Воронцова, после того, как на одном из балов ее пригласили на мазурку, с чего-то решила, что это предварительное сватовство, за которым должно последовать официальное предложение. Естественно, предложение не последовало, и девушка едва не залезла в петлю от отчаяния и поруганной чести, как она считала. Затем она одумалась и обратилась к своему брату-офицеру, умоляя его вызвать танцевавшего с ней мазурку кавалера на дуэль. Имелись и другие истории, когда институтки считали, что те, кто делает им предложение и по каким-то причинам получает отказ, должны непременно застрелиться. Сейчас подобное вызывало лишь улыбку, но по рассказам мамы ранее аналогичные случаи происходили не так уж и редко. Полина не считала себя искушенной в жизни, но и глупышкой никогда бы назвала. Как ни странно, ей сильно помог и продолжал помогать ее брат Михаил. Он много ей всего рассказывал, а некоторые его истории едва ли не вгоняли ее в краску. Но зато он смог подготовить ее к взрослой жизни, и она уже не краснела, как многие другие, при слове «страстный поцелуй», встреченный в стихах или романах. Обучаясь в институте, девушки имели возможность обмениваться письмами с родственниками, но письма подвергались цензуре. То, что они писали, и то, что получали, просматривала их классная дама. Так что Михаил, зная о подобных порядках, ничего лишнего себе не позволял. Но родным он присылал более подробные рассказы о своих веселых приключениях. Уезжая домой на Рождество или летом, Полина имела возможность читать их без цензуры. Девушки имели право покидать Мариинский институт лишь на каникулах или в выходные дни, при обязательном сопровождении кого-то из близких родственников, отца, мамы, старшей сестры или брата. Ранее, когда Михаил учился в академии, Полина с огромной радостью пользовалась подобным шансом, не пропустив ни одного раза, когда брат куда-то ее приглашал. Надо было видеть, какими глазами смотрит на Михаила ее подруги, когда он, молодой гусарский офицер в безукоризненной форме, заходил за ней в институт. Брат понимал, что за ними наблюдают десятки глаз, а потому и вел себя соответствующе. Он неторопливо открывал перед ней двери, подавал руку на ступеньках и торжественно выводил на улицу. А по возвращению подруги закидывали ее бесчисленными вопросами о Михаиле, где он служит, помолвлен ли с кем-то и есть ли у него любовь. Замечательное было время. Они с братом могли посетить ресторан или кафе и как следует покушать. Все же кормили их плохо, и большинство девушек часто чувствовали голод. А еще они гуляли по улицам, заходили в магазины, церкви или посещали хмелевых. Но после того, как Михаил закончил академию и уехал обратно в Ташкент, такие прогулки закончились. Полина начала тосковать. Их класс раз в месяц выходил на общий мацион по Таврическому саду. Выходил в сопровождении классной дамы, нескольких горничных и швейцара, разгоняющих всех встречных по дороге. Подобное мероприятие, хоть потом о нем и говорили 4 недели, служило слабой отдушиной. Большинству девушек было скучно и тяжело жить взаперти. 2 раза Полину посетила Екатерина Крицкая и 3 раза семья Хмелевых. Беседы происходили в институтской гостиной и давали хоть какой-то глоток свежего воздуха. «Полина Соколова, к вам гость, офицер, он дожидается вас в гостиной, в воскресенье», после обеда сообщила ей классная дама. «И кто же этот офицер, Ольга Евграфовна?» Удивилась Соколова. Сердце ее забилось чуть быстрее, она никого не ждала. «Некто штабс-ротмистр Скобелев, молодой офицер, мы не хотели его пускать, но он каким-то образом сумел убедить нашу Марию Сергеевну. Сказал, что служил с вашим братом и привез от него весточку. Вы его примете?» «Конечно», тщательно скрывая волнение, ответила девушка. Убедить в чем-либо Марию Сергеевну Альхину, директрису Мариинского института, было той еще задачкой. Строгая и властная, она руководила вверенным ей учреждением со всем надлежащим достоинством. И если позволила незнакомому офицеру встретиться с одной из учениц, значит, либо гость оказался на удивление настойчив, либо принесенные им вести были весьма важны. «Тогда извольте переодеться, жду вас в гостиной». Чуть ли не бегом Полина бросилась в спальню. Девушкам запрещалось носить в стенах института светские платья, так что она надела школьное, пошитое специально для таких случаев. Подружки-мавитки помогли переодеться, закидав целой грудой вопросов о том, кто таков пришедший к ней офицер. «Я знаю лишь то, что он служит с моим братом Михаилом», — отвечала Полина, торопливо одеваясь. Парадное институтское платье, передник, легкая пелеринка. Туфельки она заменила, надев свои любимые, на низком каблуке, с ремешком и ленточками, которые обвязывались вокруг щиколотки. И хотя ни туфелек, ни тем более ленточек из-под длинного подола платья никто увидеть не мог, девушка чувствовала себя в них уверенней. Гостиная представляла собой просторную комнату с высокими широкими окнами и начищенным паркетом. Посередине стоял большой круглый стол и стулья. У стены рядом с дверью подпирала потолок выложенная изразцами печь. На противоположной стене висели картины, пейзажи, а также портреты императора и императрицы. В одном из углов находился черный рояль. Низкие диванчики довершали обстановку. Здесь уже находилось около двух десятка человек, девушки и их гости. Они разбились по кучкам и устроились со всеми удобствами, негромко переговариваясь. За порядком бдительно присматривали две классные дамы и горничная. «Позвольте представиться, штабс-ротмистр Скобелев, Михаил Дмитриевич», щелкнул каблуками подтянутый мужчина. Голубые глаза, прямой нос, твердая складка губ и выразительный подбородок сразу же говорили, что перед ней человек храбрый, решительный и образованный. Форма сидела на нем безупречно, с тем неуловимым шиком, которого умудрялись достигать лишь некоторые из офицеров. «Полина Сергеевна Соколова», девушка присела в книгсен. «Извините меня великодушно, Полина Сергеевна, что позволил себе встретиться с вами, не будучи заранее представленным», Скобелев говорил негромко, но уверенно, да и смотрел без всякого стеснения. Разговаривая, он по привычке придерживал саблю левой рукой. «Миша делал точно так же. Дело в том, что мне довелось служить с вашим братом. Вместе с ним мы участвовали в бою. Он стал мне не только боевым товарищем, но и другом. С ним же ничего страшного не случилось», — невольно побледнела девушка. «Совершенно ничего. Он бодрый и здоров. Мы попрощались с Михаилом в Красноводске. Это небольшой форт на Каспийском море. Он отправился в Ташкент и просил навестить вас и передать гостинцы. Беседуя, они отошли к окну». Девушка ловила на себе внимательные взгляды классных дам, которые следили, чтобы разговор протекал согласно строгому этикету, одновременно контролируя нравственность и добродетели институток. «Расскажите мне, Михаил Дмитриевич, как вы познакомились с моим братом, и что произошло после?» «Охотно», — Скобелев улыбнулся, — говорил он легко. С его слов девушка поняла, что, участвуя в очередном разведывательном рейде, они далеко продвинулись в пески каракумов и там встретились с хивинцами. Завязался бой, они победили, а Михаил получил легкое ранение. А вообще, русские офицеры занимались, в общем-то, вполне заурядными и совсем не опасными делами. Михаил уже полностью выздоровел, так что и говорить здесь ни о чем. Полина уже знала подобный тон. Брат примерно так и описывал гусарские будни. С его слов выходило, что воевать в Средней Азии легче легкого. А если там кого и убивают, то лишь случайно или по небрежности. Скобелев в красках описал переход по пустыне, схватку и возвращение домой. «Ваш брат получил маленький шрам, но с ним он стал даже лучше», — закончил гость. При этом офицер смотрел на нее так внимательно, что девушка опустила глаза, скрывая неловкость. «Для вас он просил передать гостинцы, изюм, восточные сладости, кяхтинский зеленый чай, отрез шелка и все в таком же духе. Я не стал брать их с собой, зная ваши строгие правила. Но, может, я был неправ?» — поинтересовался Скобелев. «Нет, вы поступили правильно», — невольно скосив глаза на классных дам, заметила Полина. «В институте не дозволялось приносить гостинцы и ничего из съестного. Считалось, что подобное расслабляет девиц и нарушает дисциплину. К тому же, хранимая в тумбочках еда привлекала тараканов и мышей. Но я не могу принять столь щедрые подарки. Вздор, Полина Сергеевна. Подарки не мои, их вам ваш брат просил передать. Я не потратился ни на копейку, просто по пути завез, вот и все. Хорошо, ваше объяснение позволяет мне принять подарки от брата», — подумав, согласилась Соколова, тщательно скрывая радость. Миша часто ее баловал, а его восточные сладости вызывали неизменное восхищение прочих девушек. Подобное не значило, что остальные институтки не находили возможности побаловать себя чем-то вкусненьким. Следовало лишь дать гувернантке гривенник, и та доставит все, что требуется, в разумных пределах, естественно. Но все же, гостинцы от брата стояли особняком, в них присутствовал особый, непередаваемый колорит. «Так как же лучше сделать?» — поинтересовался Скобелев. «И прошу простить меня, что добирался до вас так долго. К сожалению, пришлось задержаться в родном имении на 2 месяца, улаживая семейные дела. Вам ни за что просить прощения, Михаил Дмитриевич. Напротив, это мне стоит быть вам благодарной за подобный знак внимания». Девушка сложила руки перед собой. «Вы наверняка знаете, что я не могу выходить из института, да и послать мне некого. Так что с гостинцами придется подождать до зимы. Даже не думайте. Столько ждать и ради чего, я принесу их вам через неделю. Условимся встретиться здесь же, в субботу. Вас ко мне больше не пустят», — заметила Полина. «Пускают лишь близких родственников. Вам и так пошли навстречу. Пустят, никуда не денутся, уверена, ничуть не сомневаясь», — заметил штабс-ротмистр. Было видно, что трудностями его не смутить. «Вот что, Полина Сергеевна, скажите, что еще я могу для вас сделать? Благодарю, но мне больше ничего не требуется», — твердо ответила девушка, опуская глаза. Ей показалось, что гость смотрит на нее слишком пристально, и она невольно покраснела, молясь, чтобы классные дамы ничего не увидели и не стали критиковать за слишком свободное поведение. Некоторое время Полина пыталась поддерживать разговор, не допускать продолжительных пауз, но беседа с незнакомым человеком всегда оказывается непростой. В разговоре возникали неловкости. Наконец Скобелев откланялся, пожелав всего самого хорошего. Остаток дня и вечер Полина выглядела задумчивой, тщательно скрывая волнение. Прощальный взгляд Михаила Дмитриевича и его легкий комплимент получились весьма красноречивыми. Она не хотела витать в облаках, но, кажется, в ее жизни наметились перемены. Весьма приятные перемены. Глава 6. В конце августа Александрийские гусары отмечали полковой праздник. Играл оркестр, звонко трубили гарнисты, реяло наше знамя, песенники разливались соловьями, а расположенные в Ташкенте эскадроны шагом проехали по городу, наслаждаясь общим вниманием. Совершенно незаметно наступило 3 сентября. Мне исполнилось 25 лет. Отмечали в недавно открытой ресторации «Шах». Я пригласил полковых офицеров, их жены, нескольких товарищей из других полков. Жаль, что отсутствовал Алексей Куропаткин. Но он получил штабс-капитана и отправился в Петербург сдавать экзамен в Академию Генерального штаба. Было шумно, вино и водка лились рекой. Вот только не все поздравляли меня от чистого сердца. Нашлись и завистники. Как же, такой молодой, а уже ротмистр. К сожалению, человеческая природа не меняется. На мой взгляд, среди офицеров, где подобные качества порицались, культура общения все же на вполне приемлемом уровне. Мы стараемся сдерживать в себе низменные чувства, но люди оставались людьми, и не каждый находил в себе силы беззаботно улыбаться, видя, как тот, кто пришел в полк позже, уже обогнал тебя и по чинам, и по наградам. А еще появились слухи, что у меня есть влиятельный покровитель из членов царской семьи. Я понимал, что рано или поздно так и будет, тайну вечно хранить не получится, но все же надеялся, что подобные разговоры не начнутся еще годик-другой. Конец лета и начало осени расквартированные в Ташкенте полки с нетерпением ожидали вести из Семиреченска. Генерал-лейтенант Колпаковский, который также подчинялся Кауфману, выдвинулся в поход против Илийского султаната, который фактически принадлежал Китаю. От Ташкента до Семиреченска около 700 верст, достаточно близко на самом деле, до того же Оренбурга, считай, вдвое больше. Так что большинство гусар сетовали, что зря нас туда не отправили. Колпаковский обошелся силами 1 год туркестанского линейного батальона и семиреченскими казаками. Победу генерал добыл меньше, чем за 2 месяца. К Российской империи присоединился внушительный Илийский край. Из прошлой жизни я вообще ни о чем таком не помнил. Между тем, жизнь в Ташкенте не стояла на месте. Город развивался. Каждый год в нем появлялись новые здания, улицы, мастерские или заводики. Один офицерский клуб Александрийских гусар чего стоил. Закладывались ресторации, магазины, прокладывались новые дороги, практически доделали телеграфную линию. Сюда начали приезжать актерские труппы, лошадиные барышники, предприимчивый люд, бильярдные и карточные шулера. Появлялись салоны, фотографические и часовые мастерские, булочные, кондитерские. Поползли слухи, что через 2 или 3 года проведут железную дорогу, хотя Хмелев ничего подобного не сообщал. Общественность все громче требовала построить театр, ипподром и библиотеку. В Ташкенте даже газета первая появилась, хотя более верно ее стоило бы обозначить как общественный листок, выходивший 2 раза в месяц. Его назвали «Туркестанские ведомости», а финансировали, издавали и редактировали при канцелярии генерал-губернатора. Там появилась статья о столичном телефоне и о том, что не худо было бы следовать за общественным прогрессом и организовать его здесь. Правда, телефон пока выглядел всего лишь мечтой, он ведь даже в Петербурге все еще редкое явление. Телефон, как и телеграф, выглядел очень перспективным направлением. Это связь и развитие страны. И, конечно, хорошие доходы. Я бы телеграфом занялся. Вот только где найти надежных и честных людей, так что о телеграфе пришлось пока забыть. Да и личности здесь появлялись интересные. В 1870 году, пока я учился в академии, в Ташкент проездом заглянул путешественник, географ и натуралист Николай Пржевальский, направляющийся в свою очередную экспедицию, на сей раз в Китай через Кяхту. В настоящее время Пржевальский служит в армии в чине капитана, но уже имеет немалый вес в научной среде и состоит членом Русского географического общества. Очень обидно, что я с ним до сих пор не знаком. В октябре 1871 года в гости к нам пожаловал сам Тургенев. Прием ему устроили впечатляющий, все же писателем он являлся серьезным, и уже вплотную приблизился к всеобщей славе. Тем более, то, как он написал «Гусар смерти» в своей брошюре о Средней Азии, добавило ему немало симпатий в наших глазах. Александрийские гусары пригласили именитого гостя в ресторацию «Шах» и устроили ему такую встречу, что Ташкент вздрогнул. Естественно, как и каждый уважающий себя писатель, Иван Сергеевич давно научился пить, но против «Гусар смерти» известный литератор оказался жидковат, несмотря на более чем солидную внешность. Да что говорить, когда к тебе раз за разом подходят крайне обидчивые офицеры и радушно приглашают на брудершафт, трудно не захмелеть. Иван Сергеевич сильно опьянел и на очередной вопрос, как он написал такой замечательный очерк, «Возьми и скажи, что всему виной один офицер», который находится прямо здесь и которого зовут Соколов Михаил. От досады я едва не разбил фужера пол, и кто его за язык тянул? Что тут началось? Ура, Михаил! Первым ко мне подскочил хмельной Эрнест Костенко, сгреб в охапку и расцеловал. С другой стороны руку жал Самохвалов Илья. Браво! Замечательный курбет, оценил Тельнов. Правильным галопом идешь, Михаил, одобрил Егоров. Еще несколько человек разразились приветственными выкриками и потребовали шампанского. Присутствующие дамы заинтересовались и засыпали меня градом вопросов, главным образом, почему я оказался таким негодным молчуном и ничего им не рассказал. Но не все разделяли подобный восторг. Вы взяли на себя немалую смелость, выступая перед господином Тургеневым от имени всех бессмертных гусар, заметил полковник Финберг. Он и князь Ухтомский отвели меня в сторону и по праву старших товарищей потребовали объяснений. Петр Иванович, так ведь я был один в столице. Вы остались в Ташкенте, советоваться ни с кем, но и прекрасный шанс я упустить не смог. И согласитесь, получилось весьма недурно, а, пожалуй, барон задумчиво покрутил ус. И когда, Соколов, вы все успеваете и воевать с немалой пользой для себя, и академию заканчивать и книги помогать писать, заметил Ухтомский. Выражение лица у него было кислое. Он старался говорить вроде бы в шутку, но я отчетливо слышал недовольство в его голосе. Недовольство и досаду, а может и толику зависти. Разве я в чем-то провинился? Голоса я не повышал, но прямо встретил взгляд князя и шагнул ему навстречу. Господа, господа, полковник Финберг также не страдал глухотой. Что за разговоры? Нет повода для ссор. Соколов выставил наш полк в весьма выгодном свете. Так что лучше выпьем. Эй, человек, вина. И пьем на брудершафт. Нас окружили многочисленные полковые дамы и принялись настойчиво мирить. Мы с Ухтомским выпили и остались, как и раньше, боевыми товарищами. Инцидент вроде оказался исчерпан, но я прекрасно понимал, что не все так гладко. В Ташкенте поселился богатый купец, меценат, собиратель древних рукописей и библиофил Алексей Николаевич Хлудов. Человеком он оказался широкой души, и его дом стал достаточно популярным местом. Хлудов построил на реке Саларкожевенный завод и широко развернул среднеазиатскую торговлю, отправляя приказчиков на многие сотни верст в разные стороны. Через его руки шли значительные суммы и невероятные объемы товаров. В таком непростом деле ему помогали четверо сыновей. Один из них, Михаил, прославился тем, что успел побывать в Индии и привез оттуда ручного тигра, с которым прогуливался по городу, водя того на цепи 12. Тигр-забияка, как и вся семья Хлудовых, пользовались большим успехом в городе. В Ташкенте проживал Джурабек, бывший владыка Шахрисабза. Его взял в плен генерал Абрамов, привез сюда, а Кауфман дал свободу и позволил заниматься, чем душа пожелает. Бек быстро сблизился с русским обществом и чувствовал себя здесь, как рыба в воде. Он приобрел вблизи города небольшое поместье и начал собирать старинные восточные рукописи. С ним поддерживал отношения Мирза Хаким, представляющий в Ташкенте Коканского худояр-хана. На месте я не сидел и еще до отъезда в Красноводск договорился с писарем в штабе Кауфмана, чтобы он перерисовал мне качественный чертеж полевой кухни. За заказ тот взял 20 рублей, но и работу сделал на совесть. По возвращению в Ташкент меня ждал качественный, очень подробный чертеж в трех проекциях, по которому можно было делать кухню. Но я пока не торопился. Полковник Финберг мое начинание обещал поддержать. Правда, на сей раз согласился обеспечить экспериментальными кузнями не 6 эскадронов, а лишь 4. Но и этого мне вполне хватало. Осталось лишь найти подходящего человека. Октябрь ничем особенным не запомнились. Я лишь писал письма родителям, Полине, друзьям с Невского и, конечно же, Кате Крицкой. 9 октября ей исполнилось 20 лет. Месяцем ранее я отправил ей подарок, золотую цепочку и милый кулон с сердоликом. В письме упомянул, что получил шрам на лице и теперь выгляжу не так, как раньше. К тому времени, наше общение становилось все более открытым, очень личным. И ответ девушки меня порадовал. Возмущению моему нет предела. Ты напрасно считаешь меня безмозглой глупышкой, оценивающей мужчину лишь по внешнему виду и состоянию в банке. Твой шрам ничего для меня не значит. Более того, ты получил его на войне, честно и благородно выполняя свой долг, и я буду им гордиться. Вот такие строки были в ее ответном послании. Как же приятно их читать. Весточку прислал и Хмелев. Он подробно описывал дела железнодорожного правления, строил планы на будущее и интересовался, не испытываю ли я в чем нужды. В конце он с немалой гордостью сообщил, что его младший сын Игорь поступил в старую школу и все также мечтают стать бессмертным гусаром. Да и с Барановым мы постоянно обменивались вестями. Наша держава продолжала неуклонно расширяться, обслуживая все новых и новых клиентов. Он упомянул, что одним из уважаемых клиентов стал сам Менделеев, и я сделал пометку наконец-то познакомиться с гениальным ученым. Свою периодическую систему тот презентовал обществу в 1869 году, и она произвела настоящий фурор. Но я тогда был сильно занят учебой, а к ученому на прием народ буквально выстраивался в очередь. Да не абы кто, а сплошь прославленные и знаменитые люди. Так что мне, простому штабс-ротмистру, пробиться к Менделееву в тот момент оказалось непросто. А затем он уехал в длительный вояж по Европе. Баранов упомянул, что к нему приезжали гости из Германии и Австро-Венгрии, и он договорился о поставках наших аппаратов. Да и Министерство железных дорог сделало ему большой заказ, и он уже начал подготавливать проект первого междугороднего телефона Петербург-Москва. В общем, Баранов работал без выходных. Он стал весьма обеспеченным человеком, и его векселя, которые я мог свободно обналичить в Ташкентском отделении Государственного банка, помогали жить на широкую ногу и помогать товарищам. Митька продолжал учиться в университете и прислал свою брошюру. Она называлась «60 дней под палящим солнцем» и была целиком посвящена походу русской армии против Бухарского эмирата. Когда я вижу такие достижения, то мое сердце переполняет гордость. Даже один человек может многое изменить, если ему повезет, конечно. В знакомой мне истории не было державы и первого в мире телефона Баранова, не было очерка Тургенева о Средней Азии, и тем более Митя Соколов не писал свою книгу. А здесь они есть, и изменения продолжают накапливаться. В конце октября в Ташкент прибыл 30-летний инженер Сильвестр Тимофеевич Волков. Сюда его привел ряд коммерческих проектов, целесообразность и перспективность которых ему полагалось оценить. Я познакомился с ним в ресторации у Ермолаева. Человеком он оказался увлекающимся, честным и со способностями. Волков мечтал о серьезных делах, таких, как конструирование и изготовление новых паровозов или пароходов. В его воображении рукотворные паровые машины должны были покорить самые удаленные уголки земли и добраться туда, где еще не ступала нога человека. Нас представили друг другу, и около недели я осторожно прощупывал инженера. И когда некое доверие было достигнуто, пригласил его в ресторан. Мы заказали столик, взяли тушеную с рисом утку и некоторое время наслаждались вкусной едой и хорошим обществом. Место было достаточно популярное и практически все столики оказались заняты. Со всех сторон слышалось позвякивание столовых приборов, разговоры, смех. Видя, что инженер пришел в превосходное настроение, я предложил ему основать мастерскую, а затем и завод в Саратове, на берегу Волги. И чем же будет заниматься моя мастерская? Вернее, наша, без особого энтузиазма поинтересовался он. Тем более, несмотря на мой чин ротмистра, я был младше и наверняка не казался надежным, в плане финансов и инженерных работ, человеком. Вы будете производить передвижные полевые кухни, походные котелки и фляжки, вилки, ложки, ножи и солдатские каски. Все это как будто интересно, но несколько однообразно, Михаил Сергеевич, не находите? Волков не выглядел осчастливленным моими планами. Среднего роста, начинающий полнеть, с небольшими залысинами, в костюме с галстуком и начищенных штиблетах, вид он имел немного неуклюжий и мечтательный. Не подумайте, что я неблагодарен и не ценю вашего предложения. Просто мне бы хотелось чего-то большего, чем полевые кухни. Хотя и они, безусловно, нужны армии. Но позвольте спросить, какие кухни? Ничего подобного в мире как будто нет, ни у англичан, ни у немцев. Он подбоченился и посмотрел на меня свысока, мол, я прекрасно знаю все последние европейские изобретения. У них нет, а у нас будет. Смотрите, Сильвестр Тимофеевич. С этими словами я положил на стол предусмотрительно захваченный тубус и развернул перед ним чертеж. И потому, как округлились глаза инженера, стало ясно, что задумку он ухватил на лету. Так ведь это практически готовое изделие. Быстро осмотрев чертеж, сообщил Волков. Верно. Вам лишь надо довести его до ума и создать 4 таких модели. Деньги вы получите. Работать необходимо в полковой кузнице Александрийского полка. Ничего себе, он присвистнул, а затем задумался. Если получится начать такое дело, то оно принесет солидные барыши. Шутка ли, первая в мире полевая кухня. Армия засыплет нас заказами. Вот и я так думаю. А не бойтесь, что я вас обману. Глаз у меня набитый, память хорошая. Чертеж я запомнил. Что мне мешает сделать все в одиночку и присвоить все лавры себе? Волков вел себя немного развязно. Он выпил несколько рюмок водки, и алкоголь развязал ему язык. Ничего не мешает. Я с самым безразличным видом пожал плечами, откинулся на спинку стула, закинул ногу на ногу и щелчком сбил с колена несуществующую пылинку. Только и у меня рука набита, стреляю я хорошо, с саблей обращаюсь превосходно, и что такое смерть, знаю не понаслышке. Да я, собственно, так, пошутил. Волков неожиданно поперхнулся, побледнел и принялся нервно мять край скатерти. Он скользнул взглядом по моему лицу, черной венгерке с вышивкой и сабли на поясе. Приближалась зима, гусары смерти сменили летнюю форму на зимнюю, так что сейчас я выглядел впечатляюще. Но с чего инженер занервничал? Вот чудак, неужели он серьезно воспринял мои слова? Никто не будет его трогать, я же пошутил. Но глядя на лицо будущего прославленного, как я надеялся, инженера, понял, что да, воспринял крайне серьезно. Репутация гусар смерти и мой тон подействовали на него специфически. Он и протрезветь успел. «Вина!» — крикнул я официанту. «Что вы так переволновались, Сильвестр Тимофеевич?» Пошутил я, пошутил. «Ну же, выпейте!» «Вот и славно!» «Прошу прощения за мой казарменный юмор!» Перегнул палку, признаюсь. Однако, малость отдышавшись, заметил Волков. Он оттянул галстук и расстегнул верхнюю пуговицу сорочки. Краски медленно возвращались на его лицо. «Давайте с вами еще выпьем. За дружбу и доверие». Мой тост окончательно привел его в себя. Волков ожил. Правда, в его поведении и жестах появилось что-то новое. Уважение, что ли? Полевая кухня лишь начало, Сильвестр Тимофеевич. Когда мастерская превратится в завод, а тот, в свою очередь, прочно встанет на ноги, вы сможете подумать и о строительстве новых пароходов. Тем более, вы же упоминали, что мечтаете их проектировать. А Волга-матушка самое подходящее для подобного начинания место. Лицо Волкова вновь преобразилось, заиграв новыми красками. Удивление, радость, воодушевление – вот что я на нем прочел. Спасибо, спасибо, дорогой Михаил Сергеевич. Он наклонился ко мне и двумя руками принялся трясти мою ладонь. «Вы прямо мечту мою осуществились». Тут он смутился своего порыва и несколько смешался. «Да я пока еще ничего вам не дал, ни за что благодарить. Это лишь перспективы, да и то, туманные. И кухню мою могут не одобрить. «Понимаю, но все же мне по сердцу ваше предложение, но начинать все же следует с кухни. Так что, возьметесь?» «Возьмусь», — последовал вполне искренний ответ. Волкову потребовалось больше месяца, чтобы изготовить 4 образца. Он не торопился и к работе подходил неспешно, основательно. «Мне это понравилось. И, наконец, уже в новом, 1872 году я смог взглянуть на итоговый результат. По сравнению с прежней экспериментальной моделью, у новой добавился ряд особенностей. Основная конструкция осталась прежней, на четырехколесную телегу устанавливался железный круг, в середине которого, в углублении, поставили медный котел, охлаждающий кожух и топку. Имелась труба и крышка. Сама телега стала длиннее. Оглобли сделали кривыми для удобства лошади, чтобы они не натирали бока. На 3 вершка увеличили диаметр колес и их ширину. Подняли котел над землей, для устранения ударов о грунт. Изменилось сидение ездового, оно стало более удобным. Предусмотрели подножку для ног, чтобы кучер не клал ноги на оглобли, излишне нагружая лошадь. Поддувало переделали, чтобы контролировать количество свежего воздуха. Объем котла позволял заливать в него 12 ведер воды, добавляя прочие продукты, 2 пуда крупы и 10 фунтов сала, морковь, картошку, капусту так, что разовое питание могли получить 200 человек. Данное количество соответствовало пехотной роте во время войны, так как я сразу заложил условие, чтобы кухня могла обслуживать все без исключения подразделения российской армии. В ходе начальных испытаний установили, что вода в котле закипает примерно за 50 минут. Суп готовился около 2 часов, при этом расходовалось 1 пуд сосновых чурок и полпуда сухого камыша. В течение часа после закладки последних дров печь продолжала кипеть, а нормальное тепло пищи поддерживается еще 2 часа. Большинство прошлых проблем удалось устранить, но уже сейчас стала очевидной новая беда. Вес кухни с полной загрузкой котла вместе с ездовым и поваром мог достигать 30 пудов. Одной лошади оказалось тяжело тащить кухню, особенно по проселочной дороге в плохую погоду. 4 полевых кухни поставили в рядок. Рядом с ними находился я, инженер Волков, Егоров Егор, 2 кузнеца и несколько нижних чинов. Полковое начальство, Аффенберг, Ухтомский и Тельнов, проводило осмотр и давало предварительную оценку. «Вы неплохо потрудились», заметил полковник Аффенберг, обходя образцы. Он приказал поднять крышку и заглянул в котел, попробовал пошатать трубу и постучал сапогом по колесу. «Изделие кажется мне более продуманным и завершенным, чем прежние образцы. А вы что скажете, Михаил Кириллович?» «Скажу, что пока еще ничего не ясно. А вот как покажут себя кухни, ответ дадут лишь полевые испытания». Подполковник князь Ухтомский обошел кухню по кругу. На меня он старательно не смотрел. Тельнов не поленился, забрался на место кучера и присел, проверяя надежность сидения. Около получаса начальство задавало мне и Волкову различные вопросы. Инженер нервничал больше моего, не обошлось без небольшого конфуза. На очередной вопрос о том, каков предположительный срок службы кухни, Волков ответил, что на все воля господа бога и императора, как прикажут, так и будут служить. Тельнов громко захохотал, глядя на густо покрасневшего инженера.